На посиделках сегодня было совсем тихо. Смеха не было слышно, веселые истории не рассказывались, и только девушки иногда перешептывались друг с другом, ошарашенные последними новостями. Раскулачивание и коллективизация стали для землевладельцев села настоящим ужасом. Это испытание коснулось почти всех жителей деревни Круглая и окрестных деревень Тульской губернии. Власть начала бороться с зажиточными жителями деревень сразу после революции, но апогея она достигла к 1928 году. В деревне расклеили на некоторых домах плакаты «Вышибем кулаков из колхоза». Кулаки страдали за то, что умели хорошо работать, их сопротивление начало выражаться в убийствах, избиениях, разгромах и поджогах. Крестьяне начали массово уничтожать свой скот, чтобы только не сдавать их в колхоз. Соседи Шаховых ночью посетили представители местной власти с новостью о высылке в Казахстан. Пришла очередь и Полиной семьи. Мать с отцом вечером мирно ужинали, когда в дом постучали и без приглашения вошли. Сам председатель зачитал бумагу и кивнул двум активистам, чтобы начинали. Мать кинулась было хоть что-то защищать, но ее грубо оттолкнули. Открыли сундук с Аннушкиным приданым, и все, что там было, погрузили на телегу. Семье Поли оставили только самое необходимое, а все их имущество попросту присвоили. Поля прибежала к маме со слезами. Мать сидела у иконы и даже не повернулась. «Мама, прости, я не знала, что случилось». «Вот, дочка, даже куренка не оставили. Все унесли проклятые. Я в погреб закинула две курочки в последний момент. Так они и там, как на грех, драку устроили, их услышали. Забрали моих несушек. Всех забрали. Мама, а корову оставили?» «Нет, Пелагея, и ночку нашу увели. Уж как она упиралась, как мычала, кровь в жилах постыла. А они стегали ее и толкали втроем, стегали и толкали. Я бросилась ее обнимать, а у нее слезы на глазах, ей-богу. Мама, не плачь, не поможешь уже слезами. Вон соседи твоих вообще в ссылку отправили. Они даже вещи не успели теплые взять. Моли Бога, чтобы вас не сослали». «Председатель тоже так сказал. Про какие-то каторги мне тут толдычил. Да мне теперь как быть? Аннушкина приданное забрали. Она шила, вязала, столько всего. Даже бочку капусты из погреба вытащили. Все проклятое вынесли. Мама, как приданное? Как же теперь?» «Я рассказала сватьям. Они только головой покачали. Что делать? Тяжелые времена. Значит, так замуж пойдет». Аннушка замуж не собиралась. Не то, чтобы она ненавидела жениха, а просто не хотела заводить семью, глядя на свою сестрицу. Все страдания Поли отзывались в сердце Аннушки глубокой печалью и сочувствием. Она хотела ей помочь, но Поля никак не впускала сестру в свое сердце и не жаловалась. Аннушка и без того видела, каково Поле жить в браке. Сосватали Аннушку за кулацкого сына Андрея. Он был высокий, немного неуклюжий и безгранично влюбленный в нее. Свадьбу назначили на осень, а точнее на вторые осенины. Основные работы в колхозе уже будут завершены, сбор урожая тоже к этому времени подойдет к концу, так что со сватами договорились, что это лучшая дата для празднования свадьбы. «А ты, дочка, мужа-то послушай, уезжайте в город, я тут с отцом как-нибудь справлюсь». «Мама, я вас не оставлю, дед совсем плохой, не встает уже, у тебя малыш только родился, ну куда я поеду? Да и Дмитрий по осени только в город собрался». «А ничем ты нам не поможешь, коли в опалу попали, а еще и себя обречешь на муки. О дочках подумай, уезжайте, брать у нас уже нечего, так, может, и отстанут ироды». «Мама, как ты не понимаешь, дело ведь не только в вещах, сослать могут всех вас». «И то правда. Илью помнишь? У него еще пятеро детей, он без матери их растил. Жена-то у него умерла 5 лет назад». «Помню, что с ним». «Его неделю назад ночью на обозе увезли со всеми детишками». «Куда увезли?» «А сказали, что недалеко, на земли необжитые. Пусть, сказали, теперь как хочет, так и обживается. А дети как? Ни о чем изверги не думают. Дети маленькие, Алёшка и Сашка, плакали очень, когда их в обоз сажали», Мария рассказывала. «Так куда увезли-то?» «Куда-то за Калужскую губернию». «Вот и я боюсь этого. Придут к вам ночью, посадят на поводье и увезут так, что я и знать не буду, где вас искать. Мама, может, вместе в город уедем?» «Да куда мне ехать? Здесь дом мой».